петлю, придется рискнуть. — Не сомневаюсь, что у тебя в рукаве припрятан туз, о котором ты мне не говоришь? — Разумеется, — подтвердил я. — А у тебя его нет? — Если тебе и твоим друзьям вздумалось заглянуть в обмен на свои, подскажи, куда мне направить стопы. Не на некое таинственное пустынное место на побережье Кубы, а в настоящее укрытие с похитителями или, по меньшей мере, с настоящими похищенными, а дабы убедиться, что ты потрудилась отыскать то самое место, а не просто упражняешь свое воображение за мой счет, мне хотелось получить маленький задаток. Передай ребятам, что для игры в открытую им придется внести и свою долю. Скажем, Лоретту Фипс. Пожалуй, сойдет тут любая другая кандидатура, но Лоретта позволит мне избавиться от Хазлтайна, так что я предпочел бы ее. — Они на это не пойдут, — сказала Харет. — Слишком уж это просто, прямолинейно и глупо. Они будут уверены, что ты задумал их провести. Я улыбнулся. — Разумеется, именно это я и задумал. Я намерен заставить их дать мне то, что мне нужно. Сведения, которые они могут раздобыть у кубинцев, а я не смогу. И, конечно, когда дело дойдет до платежа моей головы, я приложу все усилия, чтобы нарушить условия соглашения. Мне не совсем безразлична моя голова, так что я намерен по возможности сохранить ее в целости и сохранности. Это само собой разумеется, малышка. Они будут об этом знать, даже если бы я ничего и не говорил. Смутить их может разве то, что, следуя нашим условиям честной игры, я через тебя предупреждаю их об этом. Ладно, предположим, я тоже внесу свой аванс. Скажем, Морган против Лоретты Фипс. Это их устроит? У тебя есть Морган? Тот человек вывел меня на улицу специально, чтобы сообщить об этом. Соврал я в надежде, что это станет правдой, прежде чем понадобится подтверждение. Это еще некоторые вещи, не предназначавшиеся для твоих ушей. Харет заколебался. Ты был недалек от истины в том, что говорил о Моргане, — медленно проговорила она. Он совершенно утратил голову после того, как в Нассау пристрелили эту глупую девчонку. Их и до этого бессмысленного убийства несколько тревожило его поведение. Не исключено, что они согласятся сделать его предметом соглашения, чтобы устранить парня, прежде чем он наделает глупостей. Как бы там ни было, я пытаюсь с ними переговорить. Она глубоко вздохнула. — Надеюсь, что ты правда знаешь, что делаешь, Мат. — А ты? Она бросила на меня пронзительный взгляд и рассмеялась. — Не стану этого утверждать. Одна надежда на то, что ты всего лишь глупый, взорвавшийся шпик, которому кажется, что его просто невозможно поймать ни в какую ловушку. «Ставь свои капканы, и сама во всем убедишься, милая», — сказал я. «Приманка Лоретта Фипс. Покажи свою блондинку. Я последую за тобой хоть на край света». Харет встала, отряхнула юбку и посмотрела на меня. Немного помолчав, произнесла: — Мат? — Да. — Надеюсь, ты не считаешь, что твой туз в рукаве — это я? Что когда ловушка захлопнется, и твоей жизни действительно будет угрожать опасность, я брошусь тебя спасать из-за того, чем мы занимались этой ночью. Ведь ты не настолько глуп, правда? Она слегка улыбнулась. — Нет, конечно, нет. Оставайся здесь. Если проголодаешься, позавтракай в кафе и возвращайся сюда, чтобы я знала, где тебя искать. Я проследил, как дверь закрывается у нее за спиной, после чего скорчил себе рожу в зеркале напротив, потом был именно настолько глуп. На самом деле тузов у меня имелось только два — женщина, которая меня ненавидела, и взрыв, которому надлежало прогреметь в определенный час и в определенном месте, если мы найдем это место. Стояло яркое, солнечное, почти безветренное флоридское утро. Отличная погода для рыбалки, — подумал я. Выходя из коттеджа, я задумался, какая погода сейчас у берегов Кубы. Интересно, куда направилась Хэриет, чем она там занимается и с кем. Следующей мыслью было, где скрывается Морган, как скоро его отыщут для меня и насколько трудно будет с ним управиться. И, наконец, я задумался, можно и рассчитывать на стоящую еду в местном придорожном кафе.